«Нам тоже хочется на это посмотреть», – спокойно сказал князь. Он уже научился разговаривать с краками, понимал, что если начнет грубить, то в ответ тоже получит грубость. «Вы лучше расскажите, много ли там тварей?» «В окрестностях много», – вздохнул Хек. «Наверное, кихиров своих охраняют». «Точно», – тут же подтвердил Хьюк. «В одном из дворцов города живут кихиры». «Много», – нахмурился я. «Не знаю, мой господин», – печально сообщил крак. «Мы не стали подходить близко, нас твари почуяли, пришлось прятаться. А хранилище вы видели? Ко мне даже смог прорваться один из гномов». «Нет», – беззаботно отмахнулся Хек, – «не видели». «Как это не видели? Мне показалось, что гном сейчас заплачет от обиды. Зачем же вы туда ходили? Мы видели здание, под которым расположено хранилище, если верить вашим рассказам», — продолжил Хьюк. «Заходить в него не стали, поспешили обратно, чтобы рассказать господину об увиденном». «Понятно», — повеселел гном. «Сможете показать на карте, где кихиры засели, хотя бы примерно?» — спросил я. «На самом деле картографы из краков скверные, у них отличная память, могли все разузнать, но по бумаге ориентировались плохо, что безмерно печалило». «Примерно сможем», – неуверенно заявил Хек, а когда по моему кивку князь выложил на стол карту, обвел пальцем большой район. «Учитывая, что город не маленький, территория поиска была огромной, а людей у меня ограниченное количество. Что еще смогли узнать?» – спросил я. «Дорога хорошая», – почесал за ухом Хек. «Твари встречаются, но не так часто. Все, больше вы ничего узнать не просили. В город легко пробраться?» «Легко, ворот нет, правда. Придется переплывать через ров, хотя вы пройти сможете, воды там немного, почти зарос». Еще немного поговорив с краками, я отправил их отдыхать, перед этим приказав как следует покормить, вон как похудели оба. Кихиров нужно перебить, причем сделать это быстро, пока они не собрали вокруг себя всех своих тварей, сказал я собравшимся. «Поступим так же, как и в прошлый раз, зайдем с двух сторон. Район слишком большой», вздохнул князь. «К тому же карта может быть неточная, да и краки могли указать неверно. Когда начнется бой, кихиры засуетятся, у них там с ними их выродки, начнут для спасения своих шкур всех тварей собирать, так их и найдем», — сказал Ральф. «В любом случае придется их убить. Если этого не сделаем, то за короткий отрезок времени они быстро всех в кучу соберут. А сколько у них чудовищ, нам неизвестно, не хотелось бы тут свои головы сложить. Если у тебя есть, что предложить, ты предлагай», – посмотрел я на князя. «Можно выслать разведку из охотников», – заявил князь. «Они не краки, их могут обнаружить», – не согласился я. «Тогда утратим эффект неожиданности. Кихиры могут просто уйти, подготовиться, а после нас атаковать». Больше ничего умного князь предложить не смог, как и все остальные. Еще немного поговорив, разбрелись досыпать, скоро рассвет, а мы тут совет устроили. Горм, сын Гармата, заявился к королю гномов без приглашения и без предупреждения, чего никогда себе не позволял. По гномьим меркам он был еще слишком молод, поэтому даже не был вхож к королю, а тут такое. Он вообще должен находиться в империи, но зачем-то прибыл обратно на родину, да еще и стал требовать срочной встречи с королем. Его отец, Гармат, был на хорошем счету у Фрера, поэтому он уважил его сына, понимая, что просто так его бы беспокоить не стали. «Надеюсь, что ты меня не по каким-то мелочам беспокоишь», — строго спросил король у мужчины. «Если тебе неизвестно, то ко мне на прием записываются, а не ставят перед фактом». «Ладно, об этом тебе твой отец расскажет, когда вернется. Может, и ума тебе через хворостину вобьет. Что у тебя, мой король?» — поклонился Горм. «Эльфы планируют убить короля дикого леса Ларса». Само собой, Фрор прекрасно знал, что Ларс эльфам как кость в горле и убить они его хотят давным-давно. Также ему прекрасно известно, что Горм не идиот, который просто решил это подтвердить, спешно для этого примчавшись из империи, где выполнял приказ короля. «Как они собираются это сделать?» – нахмурился глава государства. «Опять попытаются прислать убийц?» «Нет, мой король, они идут войной на Ларское королевство», – ответил Горм. «Для этой цели они вроде бы собрали большую армию». «Вроде бы», – нахмурился монарх. «Ваших подданных у эльфов нет, поэтому вряд ли кто-то скажет точно, сколько голов будет в их армии», – заявил Горм. «Вот значит как», – еще больше нахмурился Фрор. «А как они планируют добраться до моего друга?» «Имперцы решили пропустить их армию по своей территории, взамен эльфы должны отдать все захваченные артефакты, Они намерены уничтожить королевство полностью. Твари остроухие, даже не сказал, а выплюнул король. Император тоже хорош, когда планируют напасть. Не знаю, мой король, ответил мужчина. Но мне кажется, тянуть не станут. Не станут, эхом повторил монарх. Неужели у Ларса совсем не осталось поддержки среди великих? Осталась поддержка, Горм позволил себе улыбнуться. Хоть и мало, но есть, и они очень недовольны таким решением императора. Некоторые стали спешно собираться в гости к королю Дикого Леса с отрядами воинов, кто сколько смог выделить на это благое дело. Во время первого боя делали так же, оказывали ему помощь. Вроде как случайно в заварушке оказались. Молодец, что доложил мне об этом без промедления, похвалил монарх Горма. Ступай, а мне тут подумать нужно. На самом деле король подгорного народа уже все для себя решил. Когда он ездил в гости к Ларсу, то разговаривали с ним и о военном союзе, мол, братские народы должны друг друга поддерживать. Никакого договора не заключили, незачем было это делать, по крайней мере, тогда так думали. Фрор возлагал на молодое королевство огромные надежды, поэтому стал ненавидеть эльфов еще больше, ведь они могли разрушить все его планы. Конечно, у Ларса сильная армия, боевые маги, твари под рукой, но эльфов тоже слабыми не назовешь, а сражаться они умеют. Раз уж решили покончить с ним окончательно, то наверняка соберут все силы, какие только можно. Если сейчас, в случае такой угрозы для союзника, просто остаться в стороне, то ни о каком доверии не может идти и речи. В жизни всякое бывает, вдруг гномы попадут в непростую ситуацию, а у них тоже союзников не густо, да их вообще нет. Заинтересованных в сотрудничестве много, а вот с союзниками все скверно. На совет высшая знать собралась быстро, за исключением некоторых. Решения также принимались без промедления и почти единогласно, причем положительные. Само собой, посылать всю армию гномы не собирались, но вот крепкий отряд, усиленный сильными магами, отправить могли. Чтобы показать свое расположение, Фрор назначил командующим одного из своих сыновей. Впервые за много лет гномы принимали участие в войне с другой расой. Конечно же, стычки у них происходили, в их подземельях кого только не было, так что держаться за топор они умели. Естественно, Фрору было известно о том, что Ларс сейчас в отъезде, но провести огромную армию, которую собрали эльфы, тоже не так просто, как может показаться. Чем больше армия, тем медленнее она движется, а там еще и обозы. Нужно еще эти самые обозы охранять, многие люди ненавидели эльфов, а значит, некоторые могут устраивать на ушастых наскоки. К тому же им придется двигаться по свободным землям, а там всегда имеются граждане, готовые с радостью пограбить чужаков, в том числе и дворяне. Один из советников предложил отправить союзникам в качестве помощи катапульты. Ларс их с радостью покупал, во время войны они точно лишними не будут, эта война одним сражением явно не закончится. Намечается жестокая бойня, эти изделия явно пригодятся. Правильно, кивнул Фрор, отправим. Только чтобы не тратить время, снимите с наших крепостей готовые, но не все, а мастерам прикажите, чтобы срочно начали делать новые. Может быть, тогда и доспехи отправим, предложил наследник. У него далеко не все воины в наших ходят, постоянно новые отряды появляются. Простые селяне, которые только что взяли в руки меч, только потеряют их в бою, не согласился Фрор. А его ветераны уже и без того все в наших доспехах, так что это лишнее. Несмотря на постоянную нехватку продовольствия, гномы решили взять свое, а не надеяться на союзника. Всякое бывает, может получиться так, что города будут находиться в осаде и молодому королевству будет не до гномов. Надолго сборы не затянулись, все же на войну отправляли опытных воинов, а не ополчение. Уже через неделю Фрор стоял и смотрел, как его отряды стройными рядами покидают столицу. Разумеется, едва он узнал о возможном нападении эльфов, как тут же послал гонца к королеве, жене Ларса, чтобы как можно раньше начинали подготовку к войне со остроухими. Хотя их наверняка уже предупредили, но подстраховаться не помешает. Кроме того, нужен был отряд встречающих, которые сопроводят небольшую армию гномов до столицы Ларского королевства. Твари тоже не дремлют, а артефактов у гномов нет. Глава 10. Когда мы увидели бывшую столицу империи, то замерли от удивления. Она была не просто большая, она огромная. Даже сейчас, несмотря на кучу развалин, в которые превратились некоторые строения, видна некая величественность. Еще на подходе бросалось в глаза, что раньше тут жили далеко не бедные люди, судя по тому, что даже деревни строились из камня, за окрестностями следили внимательно. Очень часто встречались дворцы, не замки, а именно дворцы, которые не были защищены стенами, они тоже сохранили свою величественность. Гномы бегали от одного строения к другому и обсуждали, их народ это делал или нет. Правда, у меня закралось подозрение, что они приписывают своим мастерам все сохранившиеся строения, но скорее всего это не так. Некоторые развалины тоже были их работами, тогда они сильно ругались, мол, руки не из того места растут. Так они и бегали, пока их какая-то тварь чуть не съела. Хорошо, что один из магов вовремя им помог и отбил идиотов. Вот ведь не думал, что гномы такие непоседливые, видимо замаялись от скуки и безделья. В город можно было прорваться без особого труда, ворот не было, дерево, да и металлу тоже, разрушаются быстрее, чем камень. Проблема в том, что тварей вблизи города хватало, правда, пока они нас не замечали, но учитывая, что в городе живут кихеры, они явно охраняли своих хозяев. Другой причины, почему они тут бродят, я не вижу. Кстати, вокруг города не было деревьев, даже трава росла плохо. Землю явно чем-то отравили, если за столько времени природа не смогла взять свое. «Где кихеры?» – спросил я у Хека, который расположился рядом. «Там», – махнул рукой Хек в направлении города. «Отсюда быстрее доберемся или лучше обойти?» «Наверное, отсюда будет быстрее. Кихеры здесь выходят, если им нужно. Они ведь тоже что-то едят». «Так», – посмотрел я на окруживших меня людей, – «идем быстро и вырезаем всех, кто встретится. Нужно сделать все быстро, иначе тут очень скоро будет куча чудовищ. Место у нас было удобное и на какой-то возвышенности, город видно неплохо. Правда, что там находится внутри, из-за стен разглядеть не получалось, просматривались только какие-то высокие строения, которых там хватало. Может быть, просто спугнем кихиров», — предложил один из гномов. «Пусть убираются». «Не уберутся они», — проворчал князь. «А вот нас убить точно захотят. Не надо болтать о том, чего не знаете. Хватит разговоров, выходим», — скомандовал я, останавливая перепалку. Гном явно вознамерился что-то резко ответить, но я не дал. Этот мастер был непростым, тоже дворянин. Это мои вассалы считают ниже своего достоинства браться за какую-то тяжелую физическую работу, а у гномов даже среди высших аристократов имеются мастера. Для них стать умелым кузнецом или кем-нибудь еще — большая честь. Мы не ошиблись, твари на самом деле охраняли кихиров. Едва мы появились, как они дружно взвыли и поспешили к нам. Хорошо, что в кучу собираться не стали, сразу же бросились в атаку, что радовало. Маги убивали их еще на подходе, поэтому до воинов добралось всего несколько штук. Повезло, что монстры были небольшими. Это не удивляло, им нужно чем-то питаться, а значит, долго крупные чудовища около города находиться не могли. Вроде бы сначала тварей было относительно немного, но своим воем они переполошили всю округу. К нам со всех сторон начали сбегаться чудовища, и спустя какое-то время их стало слишком много. Само собой, грохот от разных заклинаний насторожил и встревожил не только чудовищ, но и самих кихиров. Один из них даже не поленился посмотреть, что там происходит, видно сильно удивился, увидев наш отряд, который стремительно сокращал поголовье их питомцев. До этого момента просто наблюдающий за ходом битвы, я впервые нанес магический удар по стене мощным заклинанием. Кихера со стены сдуло как пушинку, но убило его или нет, я не увидел, пришлось подгонять своих воинов и магов, чтобы поспешили. Кихеры могли разбежаться по всему городу. Краки как всегда не подвели, сразу же сориентировавшись в городе. Кто с кем идет, мы уже определились. Наш отряд разделился на два и начал пробиваться к тому дому, где враги устроили себе гнездо. Один из отрядов вел Хек, если это можно так назвать, мелкого нес один из воинов, а он просто указывал дорогу. Второй отряд направлял Хьюк, им приходилось спешить, потому что нужно сделать крюк, чтобы отрезать кихирам путь к отступлению. Нам вроде бы нужно идти меньше, но пришлось перебираться через завалы, поэтому князь, командующий вторым отрядом, добрался до нужного города первым. Ждать они нас не стали, сходу начали уничтожать кихиров. Это я понял сразу, мы в это время отбивались от чудовища, я успел увидеть, как у некоторых пропала привязка. После этого твари замерли, как будто о чем-то раздумывали, а потом начали разбегаться в разные стороны. Все же у них тоже присутствовал инстинкт самосохранения, это они после команды хозяев шли вперед, не считаясь с потерями, да и то не всегда. Когда пропадала привязка, Они уже не хотели подыхать неизвестно ради чего. Попалась зубастая добыча, значит, нужно просто найти кого-то попроще. «Ну, что тут у вас?» – полюбопытствовал я, приближаясь к зданию. «Вроде бы всех перебили», – вздохнул князь. «Сейчас отряд зачищает здание, добивает уцелевших. С моими артефактами», – нахмурился я. Ничего мне князь не ответил, помчался во дворец, где кихиры устроили себе дом. Всех же предупреждал, чтобы не ходили по обиталищу кихиров со светляками. Помнил я, как много тварей можно было взять у кихиров, очень редких тварей. Эти же балбесы могли их просто убить, сами того не ведая. Мои переживания оказались напрасными. Видно, кихиры чувствовали себя в полной безопасности, так что огромного выводка чудовищ у них не было. Клетки стояли, но все они были пустыми, а я мечтал, что еще редкую тварь найду, с помощью которой смогу сделать еще одного мага, подобного мне. Что поделаешь, видимо, не судьба. Мои воины стали наводить порядок, стаскивая трупы в один из домов, причем не только кихиров, но и тварей, которых убили в городе. Делали это не просто так, неизвестно, сколько мы тут еще будем, а нельзя забывать, что тварей в диком лесу хватает, хоть их и меньше, чем у нас. На запах могут пожаловать более опасные чудовища. Разумеется, отбиться мы сможем, но зачем нам лишние потери? Пока мои воины суетились, я поднялся на стену. Что тут скажешь? Понятно, почему этот город был столицей, очень красивое место. Вдаль убегала полоска реки, кстати, на берегу тоже имелись развалины, наверное, это остатки порта. От этого места также уходили в разные стороны отличные дороги. Если не смотреть назад, то казалось, что люди просто отсюда ушли, так все около города выглядело ухоженным. Также со стены были видны горы с заснеженными вершинами, туда тоже уходила широкая дорога. Возможно, в другой город, но вполне вероятно, что дорога могла идти до самых гор, откуда привозили полезные ископаемые. Я уже успел заметить, что мастерские тут тоже имелись. Уже было ясно, что люди покидали город в спешке или вообще не успели его покинуть. Слишком стремительно все произошло. Впрочем, не для любования красотами я сюда забрался. Меня как раз привлекла та самая река и каналы. Не знаю почему, но их на карте не обозначили, даже реку, а она явно раньше была судоходной. Учитывая, что хранилище нужно сначала найти, потом открыть, задержимся мы тут не на один день. Придется оставшимся на кораблях людям как-то найти сюда дорогу. Даже если хранилище разграблено, с пустыми руками мы отсюда точно не уйдем. А вот унести многого к своим кораблям мы на горбу не сможем, так что пусть ищут дорогу. Хек, позвал я бродившего под стеной крака. Иди сюда. Слушаю, мой король. Крак уставился на меня преданными глазами. Задание для тебя есть, порадовал я его. Нужно вернуться к кораблям и сказать им, чтобы искали дорогу к городу. Каналы тут имеются, даже река есть, наверняка сюда можно доплыть, им нужно найти к нам путь. Вот, держи карту, тут обозначены те каналы, рядом с которыми мы прошли. Все понятно? Да, мой господин, кивнул Хек и убрал карту в свой заплечный мешок. Можно с собой Хьюка взять, вдвоем не так страшно. Бери, разрешил я. Пока я рассматривал округу, воины успели навести порядок, после чего мы двинулись вглубь города. Где-то там, в центре, имелась библиотека, а вот уже под ней находилось хранилище. Очень хочется, чтобы библиотека за прошедшее время не рухнула и не погребла под собой вход в хранилище. Такое запросто могло случиться, и тогда придется разгребать завалы. Гномы убеждали, что само хранилище никак нельзя повредить, слишком оно крепкое, надеюсь, так оно и есть. Если же оно повреждено, то всем ценным книгам наверняка пришел конец, останется только барахло собрать. Шли мы все так же осторожно, опасаясь нападения. Город большой, много подвалов, в которых могли находиться чудовища, организовав там себе норы. По мере приближения к центру дома становились все лучше и лучше, тут почти все строили гномы, если верить моим сопровождающим, вот поэтому постройки и сохранились. Убраться как следует, кое-что обновить и можно запросто жить. Было видно, как моим воинам хочется разбежаться и полазить по подвалам этих домов, поискать тайники и сокровища, которые они уже себе нафантазировали. Вообще не удивлюсь, если в этих домах имеется полно разного полезного. Мы зашли в один из дворцов, где даже окна сохранились, так вот мебель там уже пришла в негодность, но кто-то умудрился найти посуду, да не простую, а золотую и серебряную. Этого же счастливчика едва не завалило, за что сотник ему этой посудой чуть башку не снес, слишком много шума поднял. После этого никто не отходил в сторону, особенно после того, как второго недоумка убила тварь, резко выскочив из подвала, маги ничего сделать не успели. В подвале были детеныши этой твари, вот она и напала, погиб боец по своей глупости, сходил в туалет, постеснялся при всех нужду справлять или заранее этим озаботиться, когда мы стояли. Несмотря на то, что дорога была ровная, пару раз из-за рухнувших зданий пришлось свернуть в сторону, чтобы обойти преграду. В результате мы пришли к нужному месту только на следующий день. Вот это дворец, выдохнул кто-то из воинов. Умели же строить. Тут на самом деле было на что посмотреть. Если раньше я думал, что строения хорошо сохранены, то с дворцом все обстояло намного лучше. Похоже, раньше он был белоснежно-белым, а сейчас краска выцвела, только кое-где сохранилась. При этом тут не было ни одного разрушенного строения, сохранилось все, даже крыша, где должны быть деревянные балки. Ко дворцу вел широкий мост, по краям которого стояли статуи. Я подошел к одной из них и прочитал, что на ней написано. По всей видимости, это были памятники императорам, их тут было около пяти десятков, при этом несколько монументов были свободными, наверное, ждали следующих правителей, да так и не дождались. Биографии написано не было, только даты правления и все. Кстати, некоторые правили больше сотни лет, вон какие долгожители. После этого моста шла каменная арка, вход на территорию. К моему удивлению, на ней даже сохранились рисунки каких-то животных, правда, пришлось стереть пыль, чтобы их увидеть. Краски, которыми были нарисованы картинки, за прошедшее время совсем не выцвели. Эльфы рисовали, тут же пояснил один из гномов. Не думал, что они тут работали, сказал я, слишком гордые. А куда им было деваться, хохотнул гном. Это сейчас империя слаба, а тогда с ней все хотели сотрудничать, в том числе и эльфы. Это что за краски такие, спросил князь. Не знаю, пожал плечами гном. Остроухие умеют хранить секреты, да мы и не пытались это выяснить. Сам дворец не был похож на виденные ранее, тут не было башен с островерхими крышами, а наоборот, все было скругленное, первый такой дворец на моей памяти. Все крыши были желтоватого цвета, не удивлюсь, если листы золотые, хотя золото тоже должно было поблекнуть, а может и нет, кто знает. Внутрь мы заходить не стали, нам туда не нужно, отправились за это строение. Если верить словам гнома, там и должно быть хранилище, до которого все так долго хотели добраться. За дворцом мы обнаружили первое разрушенное строение. Как назло, это и была библиотека, под которой должно располагаться хранилище. Придется поработать, поскреб бороду гном. Ничего, вон у нас сколько бездельников, справимся, успокоил я его. Князь уже начал раздавать приказы, вскоре работа закипела. Если верить предположению мастера, скорее всего библиотеку обрушили специально. Вероятно, хотели, чтобы до хранилища никто не добрался, а возможно, его уже обнесли и таким способом скрыли следы. Про последнее думать не хотелось, очень я опечалюсь, если до нас тут кто-то побывал. Похоже, сейчас вообще никто не знает, как сюда добраться, в противном случае город был бы уже разграблен. Эльфы тоже искали это хранилище, но так и не нашли, а это говорит о многом. С другой стороны, их всех могли убить еще на подходе, ведь артефактов, убивающих тварей, больше ни у кого нет. В любом случае я уже здесь, поэтому никому ничего не светит. Пока воины разгребали завалы, я все же не удержался и решил сходить в замок, конечно же, вместе с охраной. Впрочем, она оказалась лишней, сразу было видно, что тут давным-давно никого не было, все покрыто слоем пыли. Замок имел несколько этажей, но наверх мы решили не подниматься, мало ли, вдруг лестница рухнет. Хотя гном с пеной у рта доказывал, что такое точно не произойдет, по его словам, лестницы крепкие, как и весь замок, все равно рисковать не стали. Как мне показалось, из дворца уходили не в такой спешке, как из других замков. Мы нашли кухню, в которой готовили еду для господ, сохранилась кое-какая посуда, но она была простой, не было никаких драгоценностей. Похоже, успели все мое добро вынести, сволочи. Гномы внимательно осмотрели дворец и сообщили, что ночевать тут можно, ничего не рухнет. Только некоторые комнаты не смогли проверить, да это было и не нужно, дворец был огромный, разместимся. На улице имелся водоем, так что проблем с водой тоже возникнуть не должно. Кстати, твари нас не беспокоили, Видно, не считали нужным лезть в центр города. 10 дней кипела работа по расчистке завала. Гномы были уже уверены на 100%, что библиотеку обрушили специально, причем магией. Мои маги тоже работали, разбивая большие камни. Ральф разошелся не на шутку. Я в этом участия не принимал, не царское это дело. Так и бродил по замку, читал книгу, которую взял с собой и ждал, когда прибудут наши корабли, надеюсь, смогут сюда дорогу найти. Охотникам пришлось пару раз сходить на охоту, само собой, с магами. С мясом у нас было совсем все плохо, а рыба надоела. Только утром 11-го дня мне доложили, что проход свободен. Я поспешил к месту разбора завалов. Тут на нас ничего не рухнет, с сомнением в голосе спросил я, увидев, как все сложено. Не рухнет, ваше королевское величество, порадовал меня гном. Я в этом абсолютно уверен. Гномы на самом деле только что не подпрыгивали от нетерпения. Если бы не мои воины, они бы уже рванули к лестнице, которую откопали. Ну, тогда вперед, скомандовал я. Посмотрим, есть ли там что-нибудь ценное. Естественно, первым я спускаться не стал, но был не в числе последних. Внизу дорогу преграждала массивная плита, не зря мы взяли с собой гномов. Даже им пришлось изрядно повозиться, чтобы эта плита отошла в сторону. Надо же, какие тут интересные механизмы. Плита ушла в стену, открыв нашему взору еще одну каменную лестницу, уходящую вниз. Внизу обнаружилась еще одна плита, которую открыли немного быстрее, чем первую. Когда она стала отходить в сторону, меня чуть не сбил с ног поток резкого ветра, такое ощущение, что в этом помещении воздуха вообще не было. Разумеется, поднялась пыль, нам пришлось немного переждать, когда она осядет, только после этого мы двинулись дальше. Группа оказалась в просторном зале, весь пол которого был завален разными ценностями. «Так вот куда из дворца все ценное уволокли», — заявил князь, осматривая жадными глазами разбросанное в беспорядке добро. «Надо же, все как новое. На вещах действительно даже пыли почти не было, а которая была, попала сюда только сейчас, когда мы открыли дверь. На входе положите камень», — приказал я. «Вдруг механизм сломается, не хотелось бы тут застрять. Конечно, в случае чего мы эту плиту разнесем, но зачем лишний раз рисковать? Мало ли какие тут еще сюрпризы имеются, хотя гномы убеждали, что ловушек быть не должно, но они ведь могли о них не знать». Успокаивало только то, что императоры тоже часто посещали это место, набирались мудрости. «Не думаю, что если бы тут было опасно, они бы сюда шли, но всякое бывает. Обо всем этом мы узнали из книг, а их пишут люди, они могут ошибаться или специально вводить в заблуждение. На этом наш путь не закончился, только на этот раз двери даже видно не было. Гномы, которые всех убеждали, что знают о хранилище все, возились полчаса, пока не нашли какой-то рычажок. Снова скрип и скрежет металла, но на этот раз в сторону отъехала часть стены, открывая нашему взору большой проем, в который можно было запросто проехать на лошадях. Поток сильного ветра тоже был, только сейчас к подобному я был готов и встал поближе к стене. Снова лестница, уходящая вниз, отличие только в том, что по стенам были развешаны факелы. Скорее всего, просто декорация такая, они даже не были подкопченными. Тут мы снова положили большой камень на тот случай, если механизм вдруг попытается нас тут закрыть. Разумеется, я оставлял бойцов, они внимательно смотрели, что и как делают гномы, в случае чего нас откроют. Я уже потерял счет коридорчикам, по которым мы прошли. Кроме разных ценностей наверху, мы больше ничего пока не нашли, спускаясь все ниже и ниже. Хотя драгоценная посуда и оружие, это тоже достойные трофеи. Жаль, что мы не сможем их все увезти, просто места в трюмах не хватит. Было видно, что хозяева дворца любили жить в роскоши, изрядно разного имущества накопили. Там даже несколько ящиков с золотыми монетами стояли, что сильно радовало, вот их точно заберем, места не сильно много занимают. Правда, если на галерах не смогут отыскать сюда путь по воде, то ничего не получится, слишком далеко их тащить, а золото весит немало. Ничего, в следующий раз вернемся или людей сюда доверенных отправлю с более многочисленным флотом. Наконец, мы снова очутились в большом зале, но на этот раз в пустом, были только развешаны подставки под факелы. «Вроде пришли», — дрожащим голосом сообщил гном. «Так открывай», — приказал я. «Чего стоять-то?» Сейчас гном вытер пот со лба и снова подошел к одной из стен. Сейчас дверь было видно, да и открывался проход просто, Нажали на один из камней, и стена отъехала в сторону. Мы снова вошли в большой зал. Он не был пуст, но книг мы здесь не увидели. Перед нами стояло 9 кресел, в которых были покойники. Нет, не кости, скорее мумии. По крайней мере, мне так показалось сначала. «Мой король, посмотрите на них магическим зрением», – прошептал Ральф. Все замерли. Почему-то эти покойники, если не нагоняли жути, то как минимум немного пугали, может, просто атмосфера такая. Я послушал совета Ральфа и понял, почему он произнес это шепотом. Внутри мумий было видно разноцветное свечение у всех, как будто это живые существа. Остальные маги тоже подобное заметили и теперь перешептывались между собой. Рядом со мной судорожно вздохнул гном, а потом попятился назад. «Стражи!» – пробормотал он вмиг осипшим голосом. «Я думал, что это неправда. Что за?» Договорить я не успел. Эти мумии как по команде встали на ноги, да так резко, что от неожиданности я даже вздрогнул. Позади меня кто-то смачно выругался, только тролль бесстрашно выступил вперед, доставая свою огромную дубину. Впрочем, вскоре и мои воины меня прикрыли. Мы замерли, не зная, что делать дальше. Глава 11. Так мы и простояли несколько минут напротив друг друга. Если честно, наносить магический удар по этим существам как-то не хотелось, потому что их магический резерв был слишком велик. Наверное, эти маги в несколько раз мощнее, чем я, а ведь я себя считал уже очень сильным магом, одним из сильнейших из всех нас. Почему-то мой магический резерв рос очень быстро, а тут такое. Мне еще только живых мумий не хватало, явно же эти чудики в балахонах не живые люди, а какие-то зомби. Они еще и глаза открыли, правда, смотрели в пустоту, как будто сквозь людей. Глаза у всех были черными, в комнате из-за моих артефактов было светло, так что смог рассмотреть. Может, их секирой ударить? Как-то неуверенно предложил Орн. «Не шевелись, придурок», – прошипел Ральф. «Не вздумай их трогать». Позади послышался шум. Обернувшись, я увидел, как пара моих охранников держат гнома, вознамерившегося под шумок слинять. Надо отметить, что он был напуган, а ведь гномов трусами не назовешь. «Ты куда это собрался?» – недовольным голосом спросил я. «Или уже передумал в хранилище заходить?» «Это стражи», – даже не сказал, а как-то проскулил плечистый здоровяк. «Давайте обратно, я хочу домой». «К маме», – фыркнул кто-то, после чего раздалась пара нервных смешков. «А ну иди сюда», – разозлился я. «Тебе король приказал оказывать мне всяческую помощь, а ты тут разнылся. Выкладывай, что за стражи, что им нужно. Почему не нападают?» «Потому что мы ближе не подходим», — сообщил мне гном. «Они решают, кто достоин войти в хранилище, а кто нет». В это время Орн неосмотрительно шагнул немного вперед, тут же одна из мумий сделала характерный жест, как будто хочет нанести магический удар. «Куда пошел?» — рявкнул я. «Быстро назад». Орк послушно отступил на пару шагов назад и страж опустил руку. Среди воинов никто не призывал порубить их и пойти дальше, видно поняли вояки, что если маги неуверенно топчутся на месте, значит, есть тому причина. Мои маги в свою очередь успели оценить магические резервы этих ребят, так что не рыпались, некоторые даже немного отступили назад. «Вы знали об этих стражах?» – уточнил я. «Нет», – покачал головой гном, «только слышал и все, думал, что это сказки, мол, раньше маги были сильнее, некоторых вот так перед смертью ставили что-либо охранять». В результате короткого допроса удалось выяснить, что далеко не все могли сюда зайти. Самое главное, что никакой представитель разумной расы, кроме человека, сюда вообще не был вхож. Причем сюда не пускали даже королей других государств, не могли они через этих ребят пройти. Может быть, поэтому так много слухов ходило об этом месте. Неплохо съездили за библиотекой, неужели с пустыми руками уйдем? Не хотелось бы. Ваше королевское величество, позволите мне попробовать подойти к этим стражам? Попросил Ральф. «Я же человек, как эту дверь открыть?» Уточнил я у гнома. «Она должна сама открыться», ответил гном. «Если механизм не сломан». «Давай, Ральф», кивнул я магу, после чего он сделал пару шагов вперед. К сожалению, ничего хорошего из этого не вышло, страж снова поднял руку, а когда маг придвинулся еще, в ней загорелся какой-то ярко-красный шар. Явно не огненное заклинание, по крайней мере, я подобного не видел. Пришлось Ральфу идти обратно, правда, он пошел обратно только после моего приказа, хотел испытывать судьбу дальше. Вообще туда могли зайти только великие и сам император, вспомнил гном. Может быть, не стоит, господин, Тут же стал уговаривать меня князь. Это слишком опасно, неужели эти стражи так сильны, больше на покойников похожи, может быть, мы их. Договорить он не успел, мужчину подняло в воздух, после чего шмякнуло об пол. Не знаю, как он при этом в живых остался, но пришлось оказывать говорливому помощь. Вроде бы там самая большая библиотека, поморщился я, как-то печально, что мы про это место вообще ничего не знаем. К тому же здесь полно разного ценного барахла. По-твоему, великие его сами туда стаскивали? Да не знаю я, вспылил гном. Но потом, вспомнив, с кем разговаривает, сбавил тон. Не знаю, ваше королевское величество, меня попросили просто помочь вам попасть в хранилище, вы тут, мне можно идти. Ладно, надоело уже, махнул я рукой и двинулся вперед. Стражи не вздрогнули и не попытались меня как-то остановить, когда я к ним приближался. Безрассудный поступок с моей стороны, потому что позади меня заскрежетал металл. Воины готовились вступить в бой, если кто-то из этих стражей вдруг проявит ко мне агрессию. Ничего страшного не произошло, я до них дошел, но ничего не случилось, правда, никакой двери тоже не открылась. И что дальше? Нервно спросил я у замершего гнома. Ответить он не успел, в это время раздался грохот, и часть стены, как и раньше, отъехала в сторону, открыв моему взору широкий проход. «Ждите здесь», — приказал я сопровождению, только без глупостей. Когда я шагнул на первую ступень, тут же зажегся свет, причем не какой-то огонь или факелы, в помещении просто стало светло, как на улице, только что солнца не хватало. Впереди метрах в 15 была большая двухстворчатая дверь, хорошо сохранившаяся. Сама она не распахнулась, пришлось мне ее открывать, благо, что никаких замков на ней не было. Когда я вошел внутрь, то замер от удивления. Тут был зал или библиотека, но какая она была огромная. Даже не знаю, возможно, даже больше самого дворца, и это один зал. По центру имелся широкий проход, где стояли несколько десятков столов с креслами. Видно, тут люди и занимались чтением этих книг. Я даже не могу сказать, сколько на высоких полках было книг, тысячи, если не больше, а скорее десятки тысяч. Немного постояв, я решился взять одну из них, аккуратно, чтобы ненароком не развалилась в моих руках. Кстати, магическим зрением я тоже осмотрелся, так вот книги как будто бы имели в себе что-то магическое, в них виднелось свечение, раньше я подобного никогда не видел. На удивление книга в моих руках даже и не думала разваливаться, она была как новая, несмотря на то, что прошло столько лет. Страницы тоже выглядели вполне свежими, порадовало, что письменность за прошедшее время не изменилась. Я стал ходить между полками, стараясь найти именно магические книги, любопытно же. Если честно, в голове образовалась какая-то пустота, я просто не знал, что мне нужно найти в первую очередь. Никаких подсказок или обозначений не было, просто полки с книгами. Так что если нужно найти что-то конкретное, надо их все перелопатить, а на это уйдет довольно много времени. «Юноша, ищите что-то конкретное?» — раздался позади меня скрипучий голос. «Твою ж мать!» — подпрыгнул я от неожиданности и резко развернулся. Позади меня стояла такая же мумия, как наверху, разве что одета она была в какой-то халат, а не в балахон. Как он позади меня умудрился так незаметно очутиться, ума не приложу, вообще не услышал, да и ауры не видел, а она у нее вон какая яркая, должен был заметить. Когда я развернулся, это существо склонилось в поклоне. «Ты тоже страж?» – тупо спросил я. «Нет, я хранитель этой библиотеки», – дали мне ответ. «Помогаю тем, кто хочет прикоснуться к мудрости предков. Как тебя звать?» «Ларс», – ответил я, а потом зачем-то добавил, «король дикого леса». «Король дикого леса?» Мне показалось, что на безжизненном лице мелькнуло удивление. «А почему король, а не император?» «Империя снова распалась?» «Не распалась», – пожал я плечами. «Просто существенно уменьшилась в размерах из-за наступления дикого леса». «Наступление дикого леса?» – переспросил меня этот хранитель. «Да, кихеры забирали у империи одну территорию за другой, сейчас империя находится далеко отсюда, тут давно не ступала нога человека. Я смог выбить кихеров, стал королем, теперь так и величают король дикого леса, что-то вроде прозвища». «А насколько большую территорию потеряла империя?» «Мне показалось, что это существо, бывшее когда-то человеком, немного расстроилось». «Да как сказать, пожал я плечами, время много прошло, сейчас никому не известно, где вообще были границы империи». «У вас тут есть карта?» «А как же?» Хранитель куда-то спешно ушел, а потом вернулся с картой в руке, которую расстелил на столе. Вот наша могущественная империя. Как оказалось, все обстоит намного печальнее, чем я раньше представлял. Свободные земли, как и ряд королевств-работорговцев, входили в состав этого могущественного государства, также имперские территории уходили далеко за горы. Мне даже не хотелось говорить этому существу, что от былой империи остался лишь небольшой клочок. Кстати, на этой карте, как я заметил, были прорисованы все реки и каналы, мне тут же захотелось прибрать ее к своим рукам. Вот теперь ваша империя, все же обвел я пальцем нынешнюю границу государства. Как видите, осталось от нее совсем немного. Я думал, что эти существа безэмоциональны, но, видимо, ошибся. Хранитель как-то странно то ли выдохнул, то ли издал какой-то горловой звук. Было заметно, как его ошарашила такая новость. Как такое могло произойти, ведь империя была несокрушима? Спросил он. Бунт среди великих? Не знаю, пожал я плечами. Ты разве не в курсе? Столько лет прошло, живых свидетелей тех событий не осталось. Насколько я знаю, кихеры захватили 3 горные крепости, после чего начали истреблять народ, живущий в империи. Люди к такому готовы не были, вот и поплатились за свою беспечность. Наверное, тоже себя непобедимыми считали. Хотя, как выяснилось, империя была дальше гор, поэтому непонятно, почему все так произошло и почему не успели как следует подготовиться. Я считал, что кихеры пришли из-за гор. Кихеры, повторил хранитель, а после снова куда-то ушел и принес мне книгу с картинками. Это ты про них говоришь? Да, кивнул я. Вот они разрушили империю. Хранитель с минуту тупо смотрел на меня, после чего расхохотался. Вот эти выродки разрушили империю, воскликнул он. Это же мы их создали, мы, маги, поставили на службу империи. Может и так, пожал я плечами. Только ваши создания скоро уничтожат людей, они вырезают целые города, точнее твари, которые им подчиняются. Хотя мне как-то довелось с ними побеседовать, у них вроде бы есть старший. Правда, как только они мне об этом говорили, как сразу подыхали. Старшие, хранитель тут же насторожился. Похоже, без предательства не обошлось, проворчал он после короткого промежутка времени, вот незадача. Что это за старшие такие? Тут же уцепился я. Маги, которые создали кихиров, по крайней мере, я так думаю. Так они же должны были умереть, столько времени прошло. После этих слов хранитель посмотрел на меня с какой-то жалостью. По всей видимости, магическое искусство тоже пришло в упадок, проворчал он. Не ожидал я получить такие новости после стольких лет. Я тоже мертв, но, тем не менее, разговариваю сейчас с тобой. Разум у меня тоже имеется, как и у тех, которые встретили вас перед входом в хранилище. Правильно сделали, что не решились на них напасть, да вас много кто приходил, даже остроухие пытались сюда сунуться, все тут остались. Что-то я не видел трупов или останков, проворчал я. И повезло, что не видел, усмехнулся хранитель. Только из-за того, что в ваших рядах имеется великий, вы и дошли сюда. Эти стражи такие непобедимые, уточнил я. Сильнейшие маги своего времени, пожал плечами хранитель. Сколько лет прошло, а ни один из них не пал в бою, к тому же тут полно магических ловушек для незваных гостей. Получается, эти самые маги еще живы и до сих пор создают кихиров, уточнил я. Нет, они не живы, просто не мертвы, как я, пояснил хранитель. Они управляют кихирами, могут давать им приказы, как-то так. Но ты не переживай, сюда они прийти не смогут, тоже привязаны к месту, как и мы. Просто выполняют свое предназначение, а оно у них, как мне кажется, состоит в том, чтобы или уничтожить империю, или вообще весь род людской, кто их теперь знает. Так они ведь тоже люди, вернее раньше людьми были. И что, мало ли какой за придурок над ними ритуал провел, может, какой-нибудь сумасшедший, а возможно, был сильно обижен на империю или императора, не знаю. А где они могут быть привязаны, уточнил я. В горах? Нет, скорее за горами, сообщил хранитель, маги любят удобство. Город, где занимались созданием кихиров и разных монстров, находился за горами, скорее всего они там сейчас и находятся. Получается, что монстров тоже вы создали. А как же, пожал плечами хранитель. Конечно мы, кто ж еще-то. Правда, сейчас они уже наверняка сами размножаются, как и кихиры. Вторые просто стали поводырями первых, вот и все, но все они служат своим создателям. А если этих магов перебить, что тогда? Ничего, кихеры просто будут жить дальше. Впрочем, существа они достаточно трусливые, к тому же боевыми магами стать не могут. Одно слово, рабы, правда, очень исполнительные. Ладно, сам-то ты зачем сюда пришел, ваше королевское величество? Последняя фраза была сказана с явной издевкой. Я ведь ему и свои земли тоже показал, чем сильно развеселил. По словам этого существа, его владения были не намного меньше, чем сейчас у меня. Он считался одним из сильнейших и умелых магов своего времени. Кстати, за многочисленные заслуги он сюда и попал. Как оказалось, чтобы вот так привязаться к какому-то определенному месту, а не окончательно умереть, нужно, чтобы потратили огромное количество сил и средств. Далеко не каждый удостаивался такой чести. «Как это зачем пришел?» – удивился я. «Хочу прикоснуться к мудрости предков. Разве это не повод?» «Повод», – серьезно кивнул хранитель. «И ты можешь прочесть или выучить тут любую книгу. Мне бы хотелось перевести эту библиотеку к себе», – забросил я удочку, «но за один раз вряд ли получится. У тебя не получится этого сделать. Место этой библиотеки здесь, в этом месте она останется на века. И не стоит строить иллюзий, убить стражей вы не сможете, как и меня, слишком вы слабые. Придется тебе прикасаться к мудрости тут. А копии можно делать?» «Можно», — кивнул хранитель. «Ты можешь завести с собой не больше 50 человек. Вот пусть работают, я им помогу. Ты же великий, да еще и король дикого леса. Но войти сюда имеют право только люди, никаких других рас. А вот это же не книга», — потыкал я пальцем в карту. «Может, ты мне ее подаришь? Копию делай, ничего не получишь. Вот барахло можешь себе забрать, этого не жалко. В конце концов, я поставлен охранять только книги. Какие конкретно тебя интересуют?» «Магические», — тут же сказал я. «Вот эту карту я бы тоже перерисовал. Также все об истории империи, ну и про то, каким образом создают твари. Меня больше всего интересуют те, которые идут на разные магические зелья и особенно на усиливающие. У вас же это есть. Отлично. Я могу приручать твари, об этом тоже хотелось бы узнать побольше, как и про другие направления. Как ты уже правильно заметил, маги сейчас стали слабыми, нужно это исправлять. Также мне нужны книги. Советую остановиться пока на этом», — усмехнулся хранитель. «Я же тебе сказал, 50 человек, не больше, а ты уже столько надиктовал, что они это за год скопировать не смогут. А у вас тут случайно бумаги нет? Просто мы не рассчитывали, что...» «Ну и наглец», — восхитился хранитель. «Ладно, выдам, только в следующий раз готовься лучше. Ах да, совсем забыл, вы же планировали просто присвоить то, что вам не принадлежит. Мне могу завести сюда 50 человек», — уточнил я. «Прямо сейчас, не хотелось бы тратить время. Погоди, дам амулеты, они не должны их снимать, пока находятся в библиотеке. Также эти амулеты не должны уйти дальше стражей. Если жизнь дорога, советую об этом не забывать, умрут. А мой наследник может сюда спокойно входить», — уточнил я. «А почему нет?» — даже удивился хранитель. «Он ведь тоже великий. У меня супруга Драу», — пояснил я. «Может, вот было бы в нем больше крови Драу. Тогда нет, а так пусть заходит». Когда я поднялся с артефактами наверх, уже поднялась шумиха. Мои подчиненные здорово переживали из-за моего долгого отсутствия. Когда они меня увидели, хотели было подойти, да куда там, стражи снова показали свое недовольство. «Значит так», — начал я отдавать распоряжение, — «орки, драу, гномы и краки отправляются наверх и больше сюда вообще не заходят, вам в библиотеку входить нельзя. Барахло там пока переберите из дворца, возможно, что-то с собой заберем, за остальным вернемся позже». «Я так и знал», — горестно воскликнул гном, но тут же помчался наверх самый первый. «Ральф, отбери грамотеев, которые хорошо писать умеют, но туда не больше 50 человек зайти могут, они будут копировать книги, забрать нам их не дадут. К сожалению, я не знал, что все так получится, иначе взял бы со школ грамотных ребят, такие уже имелись. Мы не можем тратить время просто так, поэтому будем работать с теми, кого имеем под рукой». Ральф быстро выполнил приказ, а остальные, оставив небольшую охрану, тоже отправились наверх, подсчитывать богатство. Кстати, когда нелюди вышли из помещения, все стражи тут же уселись на свое место и, как мне показалось, перестали обращать на нас внимание. Мои сопровождающие тоже были впечатлены размером библиотеки. Кстати, хранитель с ними не общался, даже когда они к нему обращались. За довольно короткое время он как-то умудрился принести все нужные книги, которых было слишком много. Также принес бумагу и пишущие принадлежности. И где он только все это хранил, не понимаю. В любом случае работа закипела. Мои подчиненные, в отличие от меня, не рисковали бродить по помещению. Хранитель обратился к ним всего один раз, точнее к Ральфу, сказав, чтобы мальчишка сел за стол и не ходил по залу. «Эти у вас считаются сильными магами?» – проворчал он. «Да», – кивнул я. «Какие есть, такие теперь маги. Как все печально. Ладно, ты, как я погляжу, не особо рвешься что-то писать». «Не особо», – признался я. «Ну, тогда пойдем со мной, покажу тебе, что у нас тут еще имеется». Ральф хотел последовать за мной, но после моей отмашки уселся на свое место. Как оказалось, в зале были далеко не все книги, чуть дальше имелось еще 4 зала, тоже забитые книгами. Кстати, тут было полно книг с разными рецептами, хранитель сказал, якобы они не хуже, чем у тех же эльфов. Правда, он уточнил, что у них и была взята первая книга, точнее во время войны на нее кого-то поменяли. Минут через 20 мы оказались в зале, где лежали многочисленные трофеи павшей империи, и не только они. Глава 12. После того, как я увидел библиотеку, у меня отпали все вопросы, но и без этого было понятно, почему так много желающих сюда попасть. Несколько залов заполнено разными ценными вещами, они лежали аккуратно, не как наверху, по всей видимости, имущество из замка. На верхних уровнях все делали в спешке, а тут явно старались, чтобы все было красиво. Разного оружия не счесть, доспехи явно очень дорогие, и не только в которых на войну ходят, но и парадные для разных праздников. На последние пошло столько драгоценностей, что просто диву даешься, как вообще в подобном ходить можно. Тут даже имелись красивые, украшенные драгоценностями платья. Хранитель мне объяснил, почему они сюда попали. Просто раньше это были любимые платья императрицы или членов императорской семьи, которые в свое время чем-то прославились и принесли для империи много пользы. Все выглядело так, как будто только что сделали, как новое. Этот момент хранитель мне тоже пояснил. Как оказалось, хранилище тоже отчасти было магическим, поэтому здесь все так сохраняется. В общем, мой склад, который мне сейчас строят, явно не будет таким же. К тому же он слишком маленький, я уже это понял. Гномы вроде бы принимали участие в строительстве этого хранилища, но даже они не знали о том, насколько оно большое, а может, специально это скрывали. Также я увидел несколько десятков шлемов, которые раньше принадлежали королям, точнее это были полные доспехи, но почему-то все считали, что тут имеются только шлемы. Кстати, их должно быть гораздо меньше, хотя кто знает, возможно, остальные принадлежат павшим родам или вообще из королевств работорговцев. Раньше империя простиралась и до тех краев. Я даже нашел имущество своего рода, дед бы все отдал, чтобы увидеть этот доспех, ну и шлем в форме короны. Это явно были не парадные доспехи, а боевые, на некоторых имелись отметины от ударов, их заделывать не стали. В общем, слухи о том, что находилось в этом хранилище, не врали, многие наоборот даже преуменьшали. Видно было, что далеко не все имели сюда вход, великие сюда сами не отправлялись, а только они имели право войти в это подземелье. Ну и сам император, он ведь тоже был одним из великих. Только я такой непоседливый, запросто мог бросить королевство и сорваться куда-нибудь в путешествие. Зато получил такой серьезный толчок для развития своего королевства. Тут ведь полно научных трудов разных мастеров во всех направлениях. И ты можешь так запросто это отдать? Спросил я у хранителя. Ну да, кивнул он. Это же просто вещи, а мы, как я тебе уже сказал, охраняем именно книги, мудрость предков. Чем тебя так привлекли доспехи эльфийского короля? Тут он был прав. Около них я задержался надолго. Это были те самые доспехи, которые остроухие очень хотели вернуть себе. Кстати, тоже полный доспех, а не просто шлем. Красивый, как и все остальное, но не сказать, что слишком дорогой, есть и подороже. Возвращать им точно не собираюсь, усмехнулся я. Супруга попросила. Дроу, уточнил хранитель. Ну да, у меня одна жена. Хранитель какое-то время просто смотрел на меня, а потом начал громко хохотать. Смех у него был какой-то каркающий, неприятный, но я уже привык, голос у него тоже не из самых приятных. Он, видно, и ходил за мной только потому, что просто хотел поболтать, ну и выведать, что там наверху происходит. Почему-то решение моей супруги его сильно развеселило. Я на самом деле не врал, не собирался этот доспех отсюда забирать. Только перед самым отъездом Зара начала уговаривать меня подарить ей этот доспех, забрав его из хранилища, если найду. Причем привезти его в первую очередь. При этом она не собиралась его как-то портить, дала слово, убеждала, что просто хочет постоянно его носить, когда участвует в походах. Учитывая, что эльфы и драузлейшие враги, щелчок по носу остроухим будет просто невероятный, именно из-за этого она и захотела себе его заполучить. Хранитель сразу понял, что к чему, и это сильно его повеселило. Я не был против решения жены, отношения с эльфами добрыми у меня точно не будут, слишком они меня ненавидят. Тем более уже несколько раз хотели убить, и я уверен, что будут продолжать попытки. Так что если хочет жена им так насолить, пусть так и будет. В конце концов, почему бы не побаловать супругу, ведь мне это ничего не стоит. У твоей жены есть чувство юмора, отсмеявшись, сообщил мне хранитель. Ох, все бы отдал за то, чтобы посмотреть на рожи эльфов, когда они увидят, что этот доспех, символ их власти, надела злейший враг Дроу. Насколько мне известно, они много чего предлагали, чтобы заполучить его обратно. Как этот доспех вообще попал в руки людей, если он для них настолько ценный? Спросил я у хранителя. Или их король был такой отчаянный? Нет, король эльфов пожинал плоды победы после боя, показывая всем, какой он бесстрашный. Впрочем, так и должны поступать правители и не лезть вперед. Самому же ему пришлось вступить в бой совершенно случайно. Мы завели армию эльфов в засаду. Они думали, что нас меньше, а мы собрали армию в несколько раз больше и перебили всех. После этого война закончилась. Их король пал в том бою, причем забрал с собой много людей, хороший был воин. Вы что, участвовали в том сражении? Удивился я. Нет, но мой дед в нем участвовал, многое узнал от него, об этом сражении знали все, великая была битва. Так ты все это будешь забирать? Снова вернулся к своему вопросу хранитель. Вы знаете, я заберу только доспех эльфов и доспех Дроу. Больше ничего. Да, доспех твоих родичей тоже легендарный, усмехнулся хранитель. Об этой услуге меня попросил князь Духунил. Этот самый доспех принадлежал одному из его предков. В свое время он был легендой среди Дроу. Умудрился убить одного из императоров. Правда, был задержан и жестоко казнен, но свою лепту в историю внес. Этот легкий доспех не нес в себе ничего особенного, никакого символа власти, просто можно назвать ее вещью родоначальника. С него, как мне сказал Духунил, началось возвышение их рода, вот и захотел его получить, как и кое-какое оружие. Учитывая, что Дроу помогали мне много раз, я решил выполнить эту просьбу. Врать не буду, сначала я хотел выгрести отсюда все ценное. Думал, что кораблей у нас на это хватит, но нет, ошибочка вышла. Даже если бы была возможность все отсюда забрать, не стал бы этого делать. Здесь все на своем месте и храниться может еще очень долго. Зачем растаскивать? Пусть и дальше тут лежит под надежной охраной. Сейчас у меня совсем другая задумка. Нужно захватить этот город, полностью взяв его под свой контроль. Надеюсь, через каналы добраться сюда несложно, а значит, гарнизону можно поставлять продовольствие. Одна проблема, где взять столько людей, город-то огромный, нужно все это контролировать и хотя бы небольшой участок вокруг города. Хотелось бы, чтобы этот гарнизон не был в постоянной осаде. Ладно, позже об этом подумаю. Правильное решение, похвалил меня хранитель. На самом деле пусть и дальше все это добро здесь лежит. Вон золото забирай, если нужно. Сам знаю, что правильное, как и то, что этот город нужно охранять крепче, чем свою столицу. Ведь кроме меня сюда и другие великие вхожи, а я не собирался с кем-то делиться. К сожалению, сам я тут торчать постоянно не могу, все же король, а значит, охраной должны заниматься верные и преданные лично мне люди. На то, чтобы скопировать все книги, уйдет не один год. Многие из них я никому давать не стану, например, магические. Пусть мои маги учатся, становятся сильнее, а потенциальных врагов усиливать ни к чему. Опять же тут имеются книги даже по механике, будет, что принести в мои школы, но на это тоже уйдет время. Бонус я сорвал серьезный, теперь бы им не подавиться. Кроме рукописей и других ценных вещей, здесь имелась имперская казна, по крайней мере, мне так показалось. Сейчас я не могу считать себя бедным человеком, наверняка уже превосхожу некоторые роды великих, казна постоянно пополняется. Несмотря на это, я просто был в шоке, когда увидел количество золотых монет в одном из залов, никогда столько не видел. По сравнению с императорами, я просто жалкий голодранец, а не король. Наверняка тут не все деньги хранятся, скорее всего, в других городах тоже есть, а это просто запасы на черный день. Если их все забрать, то мое королевство может существовать вообще ничего не делая довольно долгое время, при этом все также будут получать жалование. В общем, сейчас я раздумывал над тем, как все это сохранить в своих руках. Слишком много людей участвовали в этом походе, слишком много, а значит, очень скоро всем станет известно о том, что мы все же нашли древнее хранилище. Многие захотят сюда попасть, а ведь дорога несложная, при должном старании сюда даже без моих артефактов попасть можно. «А у вас нет каких-нибудь артефактов?» – спросил я у хранителя. «Магических?» «Нет», – огорчил меня хранитель. «Ничего подобного тут не хранится. Я же говорю, сначала это хранилище было создано специально для книг, это позже сюда стали прятать разные ценности. Может быть, если бы империя не пала, то и артефакты бы со временем появились. Хотя многие из них опасные, так что держать их рядом с книгами просто глупо. Боевые артефакты?» Тут же насторожился я. «А книги по этим артефактам у вас есть?» «Тут есть книги про все, что только можно», усмехнулся хранитель. «Тоже хочешь скопировать? Ты тут надолго?» «Надолго задерживаться не могу, но обязательно вернусь, обязательно. Привезу грамотеев, будут круглый год работать, копируя нужные книги. 50 человек, не больше», напомнил мне хранитель. «Помню», кивнул я. «Мои отважные капитаны все же смогли найти водный путь к городу. Правда, едва не утопили одну из галер, но это ерунда. Все это время 50 человек копировали книги, которые я им показывал. Жаль, что писари из них так себе, нужно будет новых привезти, а сейчас эти останутся. Для этого я им оставил еду, но придется наверху готовить, поваров тоже оставлю, чтобы не отвлекались.